Глава 9. Мать промолчала, но ее лицо осветилось улыбкой, которую она быстро погасила, вспомнив, что присутствует на похоронах. Стоявший рядом Ронни монотонно бубнил. «Анни, я все тебе объясню. Пожалуйста, в машине». Мать очнулась от задумчивости и обняла меня. «Какой очаровательный человек этот инспектор, правда, Ники? Как мило с его стороны поболтать с тобой. Прости меня, милый Ронни, что ты сказал?» «Анни, ради бога, ну, пожалуйста, пройдем к машине». «К машине?» Мать мило улыбнулась и сняла руку с моего плеча. «Милый Ники, мы с тобой возьмем бедняжку Ронни к нам домой и попытаемся утешить его». Ронни бросил на меня страдальческий взгляд. «Но, Анни, не могу же объясниться в присутствии этого мальчишки. Я имею в виду Ники. Анни, мы должны поехать одни». Но мать словно не слышала, о чем он говорит. Она мило улыбнулась прелести. «Дорогая, найди остальных. Соберитесь у машины Ронни, а потом Джина отвезет вас домой в Мерседесе». Она повела меня по кладбищенской тропинке. И этому представлению ни Ронни, ни я не могли помешать. «Я полагаю, вы сами догадываетесь, как мы шагали, раскланиваясь со знакомыми налево и направо». Ронни молча плелся сзади. Мать расточала очаровательные улыбки. Так как Ронни молчал, а командовала она, шоферу было приказано ехать сначала к нам. Мы втроем сели на заднее сиденье, и я оказался между матерью и Ронни. У ворот кладбища никого не было. Толпа потеряла всякий интерес к похоронам Нормы. Долгое время мы ехали молча, а потом вдруг Ронни взорвался. «Анни!» «Да, дорогой?» «Я не мог поступить иначе». «Иначе?» «Ты знаешь, что я имею в виду». «Ронни, милый, расскажи все спокойно и по порядку». «Речь идет о Сильвии», — невнятно пробормотал он. «Я не мог поступить иначе». «Ах, так ты о том, что поручил ей эту роль». Мать подружески улыбнулась. «Но, Ронни, дорогой, почему же нет? Отличная мысль. Я на твоем месте, возможно, поступила бы так же. Тебе кажется, что англичанка в роли Нинон де Лонгло?» «О, Боже!» — Ронни схватился за голову. «Боже мой!» «Ники, дружок», — сказала мать, — «помоги Ронни. Разве ты не видишь, что он нуждается в помощи?» Все, что я мог сделать, — это предложить ему платок, совсем недавно закрывавший Сильвию Ломани от телевизионных камер. Но он оттолкнул мою руку, продолжая стенать, а потом перегнулся через меня и обратился к матери. «Неужели ты и в самом деле думаешь, что я хочу видеть ее в этой роли? Неужели не понимаешь, что для фильма это такое же бедствие, как и Норма? Только...» Он замолчал. «Продолжай», — приказала мать. «Ты ужасная женщина. Ну что я мог поделать, когда рядом стояли Глория и этот кошмарный инспектор? Что, как по-твоему? Я был связан по рукам и ногам». При словах «ужасная женщина» мать с любопытством посмотрела на него. «Но в чем же все-таки дело, Ронни? Можешь ты внятно объяснить?» «Она... Сильвия... Сильвия... Черт возьми! Как я могу объяснить, если ты не хочешь впутывать в это дело Ники?» Но к этому времени я уже сгорал от любопытства и напрочь забыл о своем намерении делать вид, будто ничего не знаю. «Если речь идет о том, что мать была у вас, когда умерла Норма, — сказал я, — то считайте, что мне все известно». Они одновременно уставились на меня. Ронни позеленел, а мать смотрела твердо и снисходительно. «Ники, дорогой, о чем ты?» «Пэм рассказала мне обо всем. Сперва я узнал об этом от Прелести, а потом вытянул детали из Пэм». «Прелесть?» — переспросил Ронни. «Черт возьми, кто это?» «Не говори глупости, Ронни», — сказала мать. «Ты же ее знаешь. Эта девушка была с нами на похоронах. мой секретарь, божественная личность. Мать похлопала меня по колену. «Итак, ты знаешь, как обстояло дело, мой дорогой. Возможно, это к лучшему». Она вздохнула и повернулась к Ронни. «Вот так-то, милый, ты понял? Не беспокойся. Теперь расскажи нам, что известно Сильвии». «Сильвия знает, что ты была у нас в тот вечер», — простонал Ронни. «И не только это. Она знает еще кое-что. Невероятно. Я не могу понять, каким образом она узнала, но она знает». «Но, милый Ронни, как это могло случиться?» «Когда я отправился в студию, чтобы отключить телефон, кто-то позвонил. Я тебе рассказывал. Так вот, это была Сильвия». Мать нахмурилась. Ронни слегка покраснел. «Анни, дорогая, я не встречался с ней, поверь. После того, как ты спасла меня от ее невыносимых пут, я даже издали не видел эту гадюку. А в тот вечер она мне позвонила. Мне следовало знать, что рано или поздно это случится. Она все выведала». Я не спускал с матери глаз, а Ронни все твердил. «Ты не представляешь, что это было. Она кричала, заклинала, рыдала. Как я мог ее бросить? Разве я не понимаю, что кроме меня в ее жизни никого нет?» Она устроила настоящую истерику, кричала, что отравится газом. «Конечно, я понимал, что это шантаж, стопроцентный шантаж. Но я просто не мог повесить трубку. Я думал, а вдруг она действительно это сделает? И к тому же оставит записку. Поэтому начал уговаривать ее. Глупость, конечно. Она продолжала гнуть свое. Кричала о моей жестокости, о своей бедности, о том, что ей некуда деваться. Потом она стала во всем винить тебя. Мол, это ты настроила меня против нее. Если бы не ты...» Ронни помолчал, вздохнул и снова заговорил, будто бросился в омут. «А потом я почувствовал, что вот-вот взорвусь. Ты ведь знаешь, как это у меня бывает. Внутри что-то оборвалось, и я заорал. Все, с меня довольно. Видеть тебя не желаю. Но знай, Анни сейчас здесь, и пока ты осаждаешь меня по телефону, она и Норма ведут между собой настоящую войну. Кто знает, может, пока я болтаю с тобой, одной из них уже нет в живых». Он замолчал и опустил голову, заново переживая сказанную в запальчивости дурацкую фразу. «Мне стало страшно. Слушая Ронни, я вспомнил свой разговор с Пэм. Если он так долго говорил с Сильвией по телефону, то никак не мог столкнуть Норму с лестницы. Выходит, если Ронни говорит правду, убийца не он. Дядя Ганс и Джина тогда сидели возле бассейна, а Пэм и Трай бегали к воротам. Но кто же сделал это? Кто?» «Значит, Сильвия явилась к тебе, дорогой?» — спросила мать. «Она угрожала? Говорила, или она будет играть эту роль, или сообщит обо мне в полицию, не так ли?» «Два дня назад она пришла ко мне с извинениями. Мол, ужасно сожалеет, что вынуждена в такое время беспокоить меня. Но она одолжила Норме диетическую книгу и хотела бы получить ее обратно. Дело в том, что книга с дарственной надписью автора, и она...» и так далее. Разумеется, глупейший предлог, но мне не оставалось ничего иного, как пустить ее наверх. Сильвия долго не возвращалась. «Что она там делает?» — подумал я и пошел за ней. Она стояла в спальне Нормы с книгой в руке. И тут начался шантаж. Я снова взорвался. «Хочешь сыграть Нинон? Да в своем уме ли ты? Роль принадлежит Ане Рут, и если тебе это не нравится, можешь быть сколько угодно. Кого это волнует? Ты самая заурядная актриса, да еще с таким паршивым характером. Вон из моего дома!» И я буквально вытолкал ее прочь. Она шипела. «Ну, погоди, Норму убила Анни из-за этой роли. Ты это знаешь, и я сообщу в полицию». «И она это сделала», — вмешался я, «потому что анонимное письмо попало по назначению». Оба удивленно уставились на меня, и я рассказал о визите инспектора Робинсона. Ронни был потрясен. «Но теперь-то все в порядке. Я имею в виду, теперь он понял, что это ложь». «Да». Он вздохнул, но глаза его неожиданно засверкали гневом. «Подумать только, как низко может пасть женщина, написать анонимку в полицию. Никогда не думал». «Но, Ронни, — перебил я, — что произошло потом? Что еще знает Сильвия?» «О, Боже! Это случилось сегодня. Я не беспокоился. Я был уверен, что она блефует, что все закончится миром. Поэтому ничего не сказал тебе, Анни. И вдруг сегодня днем, минут за 20 до вашего приезда, позвонила Сильвия. Вы бы только послушали ее. Ронни, дорогой, я собираюсь поехать к Полю Денкеру. А Поль Денкер, чтобы вы знали, самый большой пройдоха среди адвокатов». «Да, дорогой», — продолжала она, — «мне любопытно, но не заинтересуется ли мистер Денкер твоим маленьким секретом?» Произнося эти слова, Ронни даже побледнел. И упомянула название компании. «Анни, я не могу сказать, в чем дело, даже тебе, но это сделка. Не подумай, что какое-нибудь мошенничество, нет, но речь идет о миллионах, и один намек из уст этого мошенника Денкера». Я не поверил собственным ушам. Откуда она могла знать? Никто не был посвящен в это, а она знала. Голосок ее звенел, как колокольчик. «Так что будет лучше, если я поеду вместе с тобой на похороны, а потом мы вернемся к моему участию в фильме». Ронни застонал. «Я был нокаутирован. Дело не только в тебе, милая Анни, но и в возможном скандале. Ах, змея! Она не стала ждать и решила нанести удар там, на кладбище. Ты, Глория, инспектор — идеальный момент для удара. Вот как обстоят дела, Анни. Пойми, она держит меня за глотку». Машина приближалась к дому. Еще немного, и мы на месте. Ронни схватил мать за руку. «Анни, я понимаю, это ужасно, но я не мог поступить иначе. Если отдать эту роль тебе, разразится чудовищный скандал. Анни, моя дорогая Анни, не огорчайся. Будут другие фильмы, еще лучшие. Я буду снимать тебя, Анни, любовь моя. Выходи за меня замуж». Как ни странно и нелепо прозвучали последние слова, Ронни произнес их искренне. В ответ мать мило улыбнулась и сжала его руку, но я видел, что ее мысли витают где-то далеко. Как я смел сомневаться в ней, подозревать, сравнивать с леди Макбет? Я многое отдал бы, чтобы снова чувствовать себя заурядным сыном великой матери. Но это было невозможно. «Анни, я готов ждать 3 месяца, полгода, год, сколько хочешь, только не отказывай мне. Будь моей женой». «Ронни, дорогой, как мило с твоей стороны предлагать мне выйти за тебя замуж. Право, я обожаю тебя. Но ты ведь знаешь, как я отношусь к браку». Я полагал, что сейчас мать разразится целой речью о браке и ее отношении к нему, как непременно сделала бы, будь рядом Пэм, дядя Ганс или Джина. Но она промолчала и лишь похлопала Ронни по руке. «Бедняжка Ронни, тебе следует научиться трезво смотреть на вещи. Ничего катастрофического не произошло. Твое предприятие не пострадает из-за какого-то Денкера. Что же касается фильма, то хотя Сильвия и не соответствует ни твоему, ни моему представлению о Нинон де Лонкло, и, конечно, ее поведение заслуживает всяческого порицания, но когда ты подумаешь о ее карьере, ты сумеешь ее понять. Было время, когда зрители Сильвию обожали. Они смогут обожать ее снова. А после того, как она взяла у тебя злополучную диетическую книгу, надеюсь, ее фигура придет в форму. Постарайся только быть с ней очень осторожным, мой дорогой, и не подпускать к твоей жизни. Сугубо деловые отношения, и все. Мать помолчала, а затем продолжила. «Что касается меня, Ронни, разочарование — не то слово. Я бы с радостью сыграла Нинон. Конечно, я бы гордилась, что играю ради тебя и в память Нормы. Но если быть совершенно откровенной, я не уверена, что справилась бы с ролью. Пойми меня правильно, дорогой. Я убеждена, что фильм был бы божественным. Но теперь у меня гора с плеч спала. Так что поверь, Ронни, все это пустяки. Сейчас мы приедем домой. Ники нальет тебе мартини, и ты сам удивишься, почувствовав, как все хорошо. Кроме того, милый, слуги, наверное, умирают от желания сходить в кино. Так что я отпущу их и займусь ужином». Через несколько минут машина остановилась, и к нам бросился Трай. «Анни!» — сдавленно произнес Ронни. «Ты всегда была удивительной женщиной. Ты меня не разлюбишь?» «Конечно нет, милый. Но что с тобой?» «Желудок, наверное. Прошу тебя, не делай больше сыра в вине». «Будь по-твоему».